3 ноября в Пхеньяне в Храме науки и техники прошла церемония закрытия 27-й республиканской выставки достижений информационной технологии. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэ-бок, соответствующие работники, изобретатели и программисты. На церемонии был опубликован результат жюри. Затем отличившимся подразделениям-изобретателям вручили кубки, знамена победителей, похвальные грамоты, сертификации, медали и премии.